Глава 22. Попутный ветер. Удивительная женщина эта Лоухи. Сибила, отставив мизинчик, пила настой листьев чая из фарфоровой чашечки. Жидкость в сосуде совершенно не была подвержена корабельной качке. Поверхность напитка оставалась неподвижной относительно стенок посуды, несмотря на то, что идущую в Бейдвинд каракатицу изрядно потряхивала. Рэм, который уже пообвыкся в обществе волшебницы, таким вещам перестал удивляться давно. «И чем же она тебя впечатлила?» — спросил он, крепко вцепившись в свою чашку и пытаясь не дать ее содержимому выплеснуться на кафтан. «Хм... Тут нужно подыскать правильное слово. Баланс? Созвучие? Резонанс? Гармония? Пожалуй, да, она удивила меня гармонией. Ей почти не приходится заниматься магией в привычном для специалистов значении этого слова. Она просто видит связи между вещами и явлениями и пользуется ими, практически не вмешиваясь в естественные процессы. Вот и носочки твои, да-да, вязаные, вот эти, которые сейчас под сапогами. Вещь очень непростая, но и артефактом ее не назовешь. Опять же, в привычном понимании термина. Это очень-очень хорошие носки, вот и все. Они не стопчутся, и не завоняют, и не дадут простуде до тебя добраться. И самая неудобная обувь, надетая поверх, будет сидеть, как вторая кожа. Тайна. Я просила ее научить меня, и знаешь, что она сказала? Чтобы ты для начала помыла пол в ее избушке, а потом наносила дров и воды из колодца. Сибила кивнула. Примерно так. Блинов еще просила напечь и косметику смыть. И заплести косу, как девке подобает, и снять блудодейское одеяние. Подумаешь, разрез сделала на платье и декольте обозначила. Это она еще настоящего блудодейства не видала, вредная старушенция. В этот момент с верхней палубы раздался истошный звук, как будто кто-то резал свинью. Корабль вздрогнул от носа до кормы, хлопнули паруса под порывом свежего ветра. Волшебница поморщилась. «Мать моя магия! Да научите вы кто-нибудь его хотя бы колыбельную играть! Честное слово, это ведь издевательство!» Ирвинг страстью к музыке и утонченным слухом не обладал. И потому извлекал из дудки созвучия чудовищные и невероятные. Иногда это было похоже на пение боевых букцин. Порой напоминало рев раненого носорукого чудища. А подчас казалось, будто сотня солдат одновременно пускала ветры. «Кроме тебя некому», — развел руками Рэм. «Музыкальными способностями меня Бог не наградил, увы». Да и Оливьер вряд ли обладает вокальными данными или музицирует. Есть еще Сухарь, если тебя устроит репертуар из песен про тюрьму, нары, конвои и тоску по маме, то я могу к нему обратиться. Так, этот ваш Ирвинг не ортодокс? Дудка на палубе в очередной раз истошно заверещала, и корабль рванул вперед с новой силой. Волшебница со стуком поставила чашечку на столик из палисандрового дерева. Из рукава черного кружевного платья с корсетом появилась волшебная палочка. Кажется, популяр и совершенно точно фанатичный приверженец всех морских суеверий, которые только есть на свете, усмехнулся Рэм. «Это же золотое дно! Суеверный человек — это просто прекрасно, просто замечательно. Если заниматься ментальной магией, конечно. Ну-ка, Что это у тебя тут такое? Сибилла сняла с кафтана Аркана невесть, как зацепившуюся за пуговицу шерстяную нитку, закатила глаза, что-то промурлыкала под нос, дунула, наконец, волшебной палочки и дотронулась ею до нитки. Для начала хватит, потом расширим репертуар. Рам и не подумал идти за магичкой. Он собирался перекусить и теперь налегал на закуски и чай, да вслушивался в стук каблуков и сердитый голос Сибиллы на верхней палубе. Баба на корабле к беде — это уж точно. Волшебница затуркала команду до последней крайности. Здоровенные мужики носились как наскепидаренные, стоило ей только нос наморщить. А тут ругаться изволила. Ирвинг что-то там бормотал совершенно убитым тоном до тех пор, пока не раздался легкий треск, подобный тому, как трещат дрова в камине. А потом вдруг медный голос дудки выдал переливчатую, красивую мелодию, которая была известна всем и каждому. «Спи, моя радость, усни!» Говорят, эту колыбельную, прежние, привезли с собой из другого мира, и на всех концах Раваарды матери напевали ее своим детям с разными словами, но на один и тот же мотив. «Ну вот, другое дело», — довольно проговорила Сибилла, вернувшись в каюту. «Нужно будет еще ниток у тебя надергать, а то и вправду в сон клонить начинает. Сейчас даем цукаты и...» «Так, а где цукаты? Мать моя, магия Рэм, ты съел все мои цукаты?» «Вообще-то это были мои цукаты. Но если хочешь, я схожу на камбус и наберу еще». «И возьми еще тех орешков в сахаре и инжировое варенье». «Пожалуйста», — из чистого занудства напомнил Аркан. «Ну хорошо, хорошо. Пожалуйста, маэстро Аркан, сходите за всем этим на камбус». Рэм выбрался на палубу. Каракка, повинуясь покорным волшебной дудке порывам ветра, ходка двигалась на юго-запад. Несколько матросов занимались парусами. Набранное на бивне пополнение прямо здесь, на палубе, проходило боевое слаживание со старожилами команды. Рэму было отрадно видеть знакомые лица, те самые наемники, которые попали в плен к вербовщикам вместе с Оливьером и были освобождены с одного из островов Низац-Роск, продолжали повсюду сопровождать бывшего своего хозяина. И сейчас являлись скорее компаньонами и партнерами, нежели обычными охранниками. В живых после всех передряг их осталось двое — Луи и Шарль. Оба отличные мечники и абордажники. Теперь они присматривались к новобранцам, решая, как лучше применить их умения на практике. Звенели клинки, с треском сталкивались одинаковые круглые щиты, какими обычно пользуются северяне. Доспех на новоиспеченных дружинниках был самый разный. От крепких стальных кирас и кольчуг с металлическими бляхами на груди до легких кожаных панцирей и обычных стеганок. Шлемы удалось закупить с запасом, но тоже самых различных конструкций. Круглые саамские, привычные ортодоксам шапели, классические салады и экзотические островерхие шишаки. Даже пара рыцарских топ-хельмов архаичных моделей затесалась. Но в целом экипированы бойцы были неплохо. «Маловато людей для серьезного дела», — заметил Оливьер, когда увидел Аркана. 69 человек, считая меня, тебя и волшебницу». «Ее можно не считать, она не будет за нас драться. У нас контракт. Мы должны доставить Сибиллу в Аскеронское герцогство за месяц. А она за это передает в пользование команды каракатицы на этот месяц один артефакт малой мощности. Ох, и взгреет меня папаша, когда узнает, что я пошел на сделку с магичкой. Это единственное, что тебя волнует. Если то, что я знаю о Дюмасакре, правда, ему наши 6 десятков бойцов на один зуб. Ну да, мои молодцы не промах. И эти зверобои из Пивня тоже ребята свирепые. Хоть и не хватает им дисциплины, но... А как ты думаешь, почему я обозначил Ирвингу именно этот курс? Предпочитаешь двигаться мористее, чтобы не столкнуться с кораблями Монтьяра или Дюпюса? Мимо! Я собираюсь решить проблему с командой. Но мы в открытом море, и ближайшие к нам земли — это не Зацроск, так что... Постой, Рэм. Только не говори, что ты снова собираешься... Ха-ха! Молодой аркан оскалился. Именно это я и собираюсь сделать. Слыхал поговорку про то, что молния не ударяет в одно место дважды? Полная чушь. Еще как лупит! Я лично видел, как молния трижды поджигала одну и ту же сосну на холме. Так что гёзы скоро будут на говно исходить всякий раз, когда на горизонте покажется знамя с красным Дэном Беллами. Остров Кон-Ките показался на горизонте. Одолжив у Оливьера мощную подзорную трубу, Рэм разглядывал знакомую гавань и поселок, состоящий сплошь из новых домиков, которые радовали глаз свежеоструганными досками стен и не успевшими порасти мхом и лишайником крышами. Увидеть какие-нибудь маломальски крупные суда в гавани не удалось. Или их вытащили на берег для килевания, или все местные гёзы отправились на поиски наживы к побережьям воюющих герцогств. А вот людей в рабских ошейниках, которые таскали тачки с камнями и ведра с глиной и известью, видно было очень хорошо. О высоте будущего укрепления можно было только гадать. Строительство находилось на стадии, далекой от завершения. «Причаливаем, отсекаем мыс, освобождаем рабов», — обозначил Рэм. «Кораблей на воде у них нет, так что стрелки с надстроек смогут удержать гёзов от попыток ударить нам в тыл». Зачем придумывать каждый раз новые хитрые планы, если старые работают безотказно? Оливьер скупо кивнул и отправился к своим людям. 2 дюжины десанта, еще 2 дюжины лучников и арбалетчиков на надстройках — этого должно хватить, чтобы реализовать первую часть задумки. Каракка, шокируя местных, шла против ветра с полными парусами. Гавань тут была глубокая. Это аркан помнил с первого визита на Кон-Ките. Так что необходимости спускать шлюпки на воду не было. Каракатица ударилась кранцами о причал, и на его дощатый настил попрыгали воины. «Кто дозволил?» — кинулся навстречу возглавлявшему своих людей аркану толстый гёс в штанах пузырями и с абордажной саблей на поясе. «Из какой команды? Кто капитан? Кон-Ките — вотчина командора Зипилора!» «Командору Зипилору мое почтение!» — рявкнул Рэм. И, воздев меч к небу, мощным ударом сверху вниз развалил гёза от ключицы до паха. Бра! Ощущение дежавю осталось где-то на краю сознания. Примерно так же они брали порт под руководством Разора что-то около 1000 лет назад. Бара! Бара! Такая удаль молодого сюзерена пришлась дружинникам по нраву. Свирепые бойцы, подхватив его клич, ринулись вперед по пирсу, сбросив в море и заколов немногочисленный патруль, который вышел встречать странный корабль. Нынешний Кон-Ките представлял собой жалкую тень, разрушенной мятежными гребцами базы. Многолюдством и изобилием тут и не пахло. Остров стал чем-то вроде мастерской, пополам со стройплощадкой. Кто-то решил вложить деньги и силы в этот клочок суши, но располагал при этом довольно скромными ресурсами. Аркан оглядывал дощатые домишки и бараки, склады, коптильни, пекарни, сушилки и мастерские. Кон-Ките превращали в центр производства припасов для флота. Популярские владетели и нобели из торговых городов Северо-Востока решили закрепиться на архипелаге всерьез. Покончить с пиратской вольницей? Воистину, время перемен. Но на это можно пока что наплевать. Следовало разобраться с остатками сопротивления и освободить рабов. Население острова, как выяснилось, состояло из трех неравных частей. Полсотни гёзов-надсмотрщиков тиранили и принуждали к работе около полутора сотен рабов, которые трудились под руководством нескольких специалистов-популяров, ремесленников и инженеров. «Я, благородный Бонерет, рам Тиберий Аркан, сын Тиберия Аркана Старого и внук Тиберия Аркана Безумного!» — прокричал аристократ, выдергивая меч из грудины мертвого надзирателя. «Я пришел на Кон-Ките во второй раз, и видит Бог! После первого нашего визита сюда гёзы до сих пор не оправились! Зачем я пришел? За вами, маэстро! У меня есть деньги, корабль, оружие. Но нужны верные люди, которые готовы сейчас с оружием в руках отстоять свою свободу и отплатить мне службой за шанс обрести ее. А? Ну-ка, все, кто знает, с какой стороны браться за меч, и не побоится обратить его против своих угнетателей, идите сюда! А другие, кто страшится смерти больше, чем долгих лет под плетью надсмотрщика, идите к черту!» Из небольшой толпы в 20 или 30 человек первым к Аркану шагнул тощий чернявый парень. И, глядя на него, Рэм даже вздрогнул. Они были похожи, как братья. Ну да, невольник казался поуже в плечах, чуточку пониже ростом. В шевелюре мелькала ранняя седина, да и глаза были не темными аркановскими, а ярко-голубыми, но сходство было поразительным. — А записывай меня в свою команду, благородный Бонерет. Дай мне меч, кусок хлеба и глоток вина, и тогда уж я покажу, как умеют драться на юге. Он тряхнул головой и оглядел своих товарищей по несчастью. — Ура! А вы что, и дальше собираетесь терпеть, как над вами измываются эти ублюдки? Шимус! Конор! Не стыдно вам? Но, Патрик, он аркан. Да хоть сам черт! Свобода, ора! И два таких же худющих и жилистых молодых человека шагнули вперед. Дайте и нам оружие. За свободу, на погибель гёзам. Последовав примеру Орра Южан, в ряды дружины молодого аркана вступили еще полдюжины человек. Каждый из них получал клинок. В основном широкие фальчионы, какими были вооружены надзиратели, и факел. «Пусть Кон-Ките горит! И пусть на других островах увидят пламенный привет от аркана! Бара!» — крикнул Оливьер. И выросший численно отряд под черным знаменем, с которого скалился Красный Дэн, устремился к поселку. Надзирателей выловили и перебили за пару часов. У них не было шансов. Застигнутые врасплох гёзы не успели объединиться и были разгромлены по частям, прямо на рабочих местах. Кое-где, например, в коптильне, увешанные морской рыбой, рабы, едва увидев освободителей, в числе которых были и их товарищи по несчастью, сами нападали на своих мучителей. Двоих самых ублюдочных гёзов невольники до смерти забили копченой рыбой. Специалистов, не заморавших себя жестоким отношением к рабам, заперли в развалинах молельного дома, хотя кое-кто из них не избежал побоев. Бараки, склады и домишки горели, все ценное движимое имущество и продовольствие перетаскивали на корабль, те из рабов, которые в силу робости или по иным причинам не рискнули примкнуть к команде каракатицы и поддержать мятеж. Они должны были остаться на острове, ожидать хозяев. Новых дружинников приводили к присяге, точно такой же, как и остальных. Даже подъемный рэм выплачивал тут же, у трапа каракки. Но при этом доля в добыче полагалась только со следующей схватки. Помимо трех орра-южан, проявивших себя в бою как бесшабашные удальцы и их товарищей со стройки, значительную часть пополнения составили рабы-коптильщики. Бывшие обездоленные бродяги без роду и племени, попавшие в лапы к вербовщикам где-то на просторах Запада. Они в появлении на острове молодого Аркана увидели Божий перст и намеревались использовать этот шанс изменить свою жизнь. Наотрез отказались служить в дружине бывшие военные моряки-оптиматы, хотя с надзирателями они сражались яростно. «Берите какой угодно баркас и катитесь к черту. Убивать этих людей или заточать их в трюме раму с души воротило». А еще они могли рассказать, кому следует о его подвигах. Сам факт, что младший Аркан снова громит Низац Роск и набирает дружину, должен был отвлечь часть сил Дюмасакра и Закана от войск отца и Децима. А там и Разор с вольной компанией подтянется. «Мы потеряли троих, но набрали 28 человек», — отрапортовал Шарль, получивший временную должность сержанта. «Что, маэстро Бонрет, теперь наведаемся на Сен-Рака?» Рэм задумался. «С этой волшебной дудкой можно провернуть подобный фокус. Но велик риск наткнуться на боевые галеры гёзов. И если в открытом море каракатица легко ушла бы от них, то в гавани...» «Не стоит искушать судьбу. Мы еще вернемся сюда в силах тяжких и не оставим от этого рассадника пиратства камня на камне. Но это дела будущего, а сейчас курс на восток, маэстро». Ирвинг на сей раз выдал из дудки развеселую кесарянку. На его запястье уже болталось с десяток заколдованных сибилой ниток, и репертуар мелодий постоянно расширялся. Паруса наполнились волшебным ветром, и каракатица мчалась к горизонту, оставляя за собой пепелище и берег полный виселиц, на которых в полном соответствии с аркановской привычкой болтались мертвые тела гёзов с табличками, где крупными буквами были написаны их преступления. Работорговец, истязатель, пират. Рэм замер на корме, пытаясь представить, как скоро снова увидит эту гавань и какие обстоятельства будут этому сопутствовать. Получалось не очень. В голове после скоротечного боя было пусто, да и мышцы слегка ломило от усталости. «Вот еще, маэстро Бонрет». Один из сержантов-абордажников, Шарль, терся рядом. «Там этот, Патрик Доэрти, все прывается вам что-то сказать. Какая-то личная просьба или вроде того, не знаю даже». «Он присягу принес». Глянул на него Рэм. «Принес?» — откликнулся Шарль. «Договор подписал?» «Подписал». «Маэстро-сержант, то есть мой дружинник, имеет ко мне дело, и вы сомневаетесь, допускать его или нет?» «Допускать. В любое время дня и ночи. А там уж я сам рассужу, стоило оно того или нет. И покараю, или облагодетельствую. на собственное усмотрение. Все вокруг это слышали, и южанин Патрик, носящий славную фамилию Доэрти, тоже. Поэтому он в 5 шагов пересек палубу, опустился на одно колено и склонил голову. «Маэстро Бонарет, я обязан вам жизнью и свободой, и клянусь отдать свой долг сполна. Мне нечего предложить вам, кроме моих рук и клинка, и они в вашем полном распоряжении. Судя по всему, вы человек чести и не лишенный благородства. Я видел, как вы поступили с теми оптиматами, поэтому смею просить вас о помощи». «Вы аристократ, маэстро Дуэрти. Я слыхал эту фамилию. Она известна не только на юге, и встаньте, бога ради. Вы не слуга мне, а друг и соратник». Рам немедля протянул руку южанину. «Расскажите, в чем суть дела, и я попробую вам помочь. Как подобает сеньору помогать вассалам, пусть и временным». Патрик с видимой благодарностью принял руку, встал вровень с Рэмом и впился взглядом своих ярких голубых глаз в его лицо. «Да, маэстро Аркан, я из тех самых Дуэрти. Род, может, и не богатый, но многочисленный и славный. И в нашей храбрости и репутации не смеет усомниться никто от последнего моря до зеленого. Однако случилось несчастье. Наследника главной ветви рода, моего старшего кузена Финиаса и других моих родичей, командор Зипелор забрал на свой корабль гребцами. У проклятого пирата 2 сороковесельные галеры, и он всегда нуждается в людях. Я был ранен и потому остался на острове, а вот Финиас, Шимон и Лиам и другие достойные Ора там, в вонючем трюме. Вы хотите освободить их? Взгляните, у меня есть эта каракка и меньше 1000 людей. Это не так уж много, верно? Но если вы, маэстро, предложите внятный план, то почему бы и нет? Мне все еще нужны люди, и я уж точно не собираюсь обращать их в рабов. Я слышал разговоры надзирателей. Неуверенно проговорил Дуэрти. Зипелор прислал почтовых птиц. Обещался быть на Конките к полнолунию. А полнолуние у нас завтра, маэстро Бонарет. Аркан задумался. Дело было рискованным. И в связи с этим сожжение Конките выглядело настоящей глупостью. Но повернуть время вспять и исправить содеянное было невозможно. Главный вопрос звучал так. Наведается ли на остров кто-нибудь раньше загадочного Зипелора? «Ирвинг!» — наконец решился Рэм. «Меняем курс! Возвращаемся на Конките!»